крайне редко и непроизвольно. Он не мог угадать, какой стороной вверх упадет подброшенная монетка, но мог взглянуть в глубину грядущих веков на такое расстояние, которое не снилось современным ясновидцам. Все пророчества Альтора касались переломных событий в жизни Фенриана и помогли нам избежать немалых бед. Он очень любил свою страну. Одно из его пророчеств в вольном переводе со старофенрианского гласит: «Восставший мертвый, что был убит во время блага Фенриана, вернется для отмщения, и не переживет его мести моя страна. Оставят страну боги-защитники, а кто не оставит, будут уничтожены, бессильные спастись от его гнева. О, бойтесь, бойтесь некроманта с кровью божества, ибо смерть придет с ним об руку, и ад воцарится на выжженной земле, и не будет места в Фенриане ни для мужей, ни для жен человеческих, и проклятие узурпатора будет свирепствовать, не находя себе поживы, ибо не останется людей в стране уничтоженной, и лишь нечисть и нежить будет праздновать воцарение темного владыки». «Да...» Выслушав зловещие слова, Вис призадумался. «Я могу дать вам честное слово, что, несмотря на сильнейшее желание отомстить, вовсе не намерен уничтожать вашу страну». «Тем не менее, согласитесь», — стояла на своем Аталетта, «что именно к вам, как никому другому, подходит все сказанное в пророчестве. Вы были убиты фенрианской армией во имя благополучия Фенриана при попытке захватить Онор. Вы некромант, и более того, вы мертвитель, потомок самой Хель, богини смерти. В ваших жилах течет кровь божества, да и вы сами сказали, что ваша цель — месть. Кому, как не вам, по силам осуществить это пророчество? Я просто не могу пренебрегать подобным совпадением». «Ну, допустим, фенрианская армия меня не убивала. Я сам принес себя в жертву, чтобы уничтожить захватчиков», — задумчиво возразил Лич. «Да и кровь во мне давно уже не течет». Он демонстративно вытащил кинжал и слегка надрезал руку, продемонстрировав совершенно сухую рану, которая вскоре сомкнулась, не оставив и следа надреза. «Однако я могу понять ваше беспокойство. Совпадение действительно интересное. Однако должен заметить, что среди присутствующих не один я». Тут он осекся, поскольку Олег, воспользовавшись мыслесвязью, перебил его речь. «Вис, в этом мире, кроме тебя и Вериены, никто не знает, что меня когда-то убивали, и что Гелиона, возвращая меня к жизни, влила в меня частицу своего пламени, божественную кровь. Я хотел бы, чтобы так оно было и дальше». «Как скажешь». Сообщению некроманта сопутствовала эмоция, напоминающая пожатие плечами. «Все равно не думаю, что пророчество может касаться тебя. Если я правильно понимаю твой рассказ, в твоем мире никто и знать не знает о том, что существует такое государство, как Фенриан. Да и мстить тебе им не за что. К тому же так мстить, думаю, тебе можно не беспокоиться. А вот мне, наверное, и впрямь не следует присоединяться. Мало ли что. Как бы то оно ни было, но быть виновником столь массовых смертей я не хочу. Даже ради мести». «Почему?» «В смысле, почему ты боишься? Насколько я тебя знаю, ты никогда не станешь уничтожать всех подряд, без разбору», — удивился Олег. «Плохо ты меня знаешь». На этот раз эмоция Лича напоминала усмешку. «Я вот как раз таки вполне могу себе представить подобное обстоятельство. Например, я ведь могу сойти с ума. Или если выяснится, что это единственный способ вернуть нам жизнь». «Что вы хотели сказать? Не один я, а дальше?» Прервала их общение Аталетта. «Не один я здесь, некромант». Вис откинулся на спинку кресла. «Да, разумеется». Аталетта наклонила голову. «Однако, насколько мне известно, в ком, а в Ариохе божественной крови быть не может в принципе. Насколько я понимаю, его род, мягко выражаясь, богов всегда недолюбливал, и к тому же он жив. Да, я хотела вас попросить, уважаемый лэр». Она повернулась к Олегу. «Будучи двуталантом, не могли бы вы во время боевых действий по возможности избегать использования черной магии и особенно некромантии? Это поможет избежать множества политических проблем». Олег кивнул. О подобном его предупреждал и Альфрани. «Постараюсь, но обещать не буду. Если прижмет...» Он не договорил. Впрочем, в пояснении это не нуждалось. «В жопу такую политику!» Грохнул кулаками по столу Бер.

Немаловажная роль отводилась именно заброске небольших диверсионных групп в тыл врага именно через проходящий мимо Онера старый тракт. Олег же молчал, поскольку всей душой поддерживая друзей. Он, тем не менее, неплохо помнил небольшую лекцию о фенрианском мировоззрении, прочитанную ему лордом Альфрани, и испытывал даже некоторую жалость к попавшей в столь непростую ситуацию принцессе. В конце концов сошлись на компромиссе. Виз пропускает несколько диверсионных групп, в том числе и вампиров во главе с Вериеной через Онор, а также выпускает пару-тройку стай темных гончих на свободную охоту с приказом в первую очередь нарушать коммуникации противника. В ответ диверсанты обязуются в первую очередь уничтожать все попавшиеся им храмы и жрецов Орхиса. Сами личи в боях не участвуют и своей поддержки движению реставрации не афишируют. Само войско в процессе наступления уничтожает только те храмы, жрецы которых будут оказывать сопротивление, что, скорее всего, на начальных этапах будет происходить постоянно, ввиду безоговорочной поддержки узурпатора представителями высшего жречества. Олег старается не афишировать свои таланты темного мага, однако если потери, на его взгляд, будут неоправданно большими, то может действовать по своему усмотрению, стараясь лишь только не оставлять свидетелей фенрианцев, для чего подобные операции будут проводиться только силами трирских войск, прибывших на подмогу Олега. Бера это вполне устроила, поскольку подразумевала, что его соотечественники во всех остальных операциях без полноценной магической поддержки будут находиться в резерве. Жизни же поддерживающих атлету фенрианцев для него были куда менее важны. На то мы порешили.